В этой книге взаимосвязаны две проблемы. Первая посвящена печальной истории гибели храма Христа Спасителя и возрождению этого народного памятника России, храма ратной славы, центра соборности, единения русского народа. 31 мая 1994 года правительство Москвы по согласованию с Московской патриархией приняло постановление о начале восстановления храма Христа Спасителя. Этим постановлением было отменено принятое ранее решение о строительстве церкви-часовни во имя иконы Державной Божьей Матери, взамен которой будет построена временная деревянная часовня для свершения в ней богослужений на период восстановления храма Христа Спасителя. В конце 1994 года был ликвидирован бассейн Москва, выровнен фундамент, сооруженный в свое время для Дворца Советов, и уложена бетонная плита, на которой будет сооружен стилобат. 7 сентября 1994 года в здании Московской мэрии состоялось учредительное собрание Общественного наблюдательного совета по воссозданию храма Христа Спасителя. На нем присутствовали виднейшие общественные религиозные деятели России, художники, писатели, те, кого наше общество слышит и слушает. Председателем совета был единодушно избран святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II, вице-председателем Юрий Лужков. Мэр Москвы огласил приветствие и обращение, поступившее от президента России Бориса Ельцина, премьер-министра Виктора Черномырдина, председателя Совета Федерации Владимира Шумейко, спикера Думы Ивана Рыбкина. На собрании также было принято обращение Общественного наблюдательного совета по воссозданию храма Христа Спасителя к соотечественникам. Россияне, сограждане, соотечественники, к вам, живущим на просторах России, к вам, находящимся в ближнем и дальнем зарубежье, но не порвавшим свою духовную связь с отчизной, к вам, болеющим ее болями и радующимся ее радостями, обращаемся мы сегодня. Правительство Москвы приняло очень важное решение воссоздать национальную и государственную святыню России, храм Христа Спасителя в Москве, на том месте, где он стоял в величественной красоте. Строился он родением России и народа российского почти полвека и разрушен был в течение одного момента. «Всему свое время, — говорил экклезиаст, — время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время разбрасывать камни и время собирать камни». Экклезиаст, глава 3, стихи 3-5. Наступило благословенное время врачевать наши кровоточащие души. Нам всем необходимо покаяние. Пусть воссоздание храма Христа Спасителя и станет актом всеобщего духовного очищения. Отечество тяжело выздоравливает, неспокойно на сердце, трудно живется многим из нас, но время общественных действий есть время для подвига. Свершим же этот подвиг. Мы призываем всех пройти по дороге, ведущей к храму, и принести к нему то, что каждый может. Если у тебя есть талант, неси его к строительной площадке, и он поможет возродить собор. Если у тебя есть руки, приди с ними, и мы вместе, кирпич за кирпичом, будем возводить его стены. Если у тебя сохранилась хоть пылинка из его стен, верни, пожалуйста, даже эту пылинку храму Христа Спасителя. Да поможет нам Бог. Я убежден, что с Божьей помощью наш народ возродит храм Христа Спасителя в Москве в том же своем первозданном виде и на том же месте, где он стоял до разрушения. С возрождением храма Христа воспрянет многострадальная Россия, приобретет былую славу, величие и станет процветающей державой на благо нашего народа. Вторая проблема связана с поиском бесценной библиотеки Ивана Грозного. Надо надеяться, что в конце концов ученые, историки и археологи совместно с московским правительством организуют серьезные поиски библиотеки. Будет ли найдена загадочная либерея? Или, наконец, выяснится, что она бесследно исчезла? В любом случае, этот вопрос, будораживший 4 с лишним столетия людей, будет закрыт. В конце послесловия хотел бы поделиться с читателями любопытным семейным преданием, передававшимся из поколения в поколение, о родословной моих предков. Это предание имеет непосредственное отношение к роману, поскольку оно связано с древнейшими названиями одной из московских набережных и одного из холмов Москвы. «В годы моей юности, — сказывал дед по материнской линии Григорий Данилович, — что давным-давно, когда татарский хан Тахтамыш, опустошив земли московские обманом, взял Москву, разгромил и сжег ее, количество убитых было более половины населения города. В летописи это событие 1382 года названо Тахтамышевым разорением. В ту пору княжил Дмитрий Донской. Он и повелел переселять людей в Москву из дальних мест, чтобы не убывала сила княжества. Привозили народ из Пскова, Вологды, Новгорода и других городов и весей, и в том числе с Варшской Десятины, с реки Ваги, с древних времен густо заселенной, потому как вдоль ее шел тракт на Вологду и Москву. Варшской Десятиной тогда назывались земли, пролегающие вдоль реки Ваги, самого крупного левого притока Северной Двины, которые принадлежали Новгороду. Местность эта была известна на Руси как житница севера, где хорошо возревал хлеб, а варшские плотники, столяры и маляры были встарь знамениты на всю Русь. Артели ваганов, так называли жителей Ваги, расходились по многим городам и селам и были известны москвитянам. В Москве ваганов поселили на безымянном холме в Занеглименье, окруженном вековым бором ельником и медноствольными соснами. Занеглименье, так москвитяне называли район к юго-западу от Троицких ворот Кремля и протекавшей там реки Неглинки. Неподалеку была река, хотя и не такая широкая, как Вага, однако рыба всякая в ней водилась. Словно в свою стихию попали ваганы, напоминающие им родное приволье на Ваге. От природы гостеприимные и хлебосольные, ваганы скоро подружились со словоохотливыми москвитянами и удивительно быстро вошли в жизнь. Вскоре после заселения холма то ли москвитяне, а может быть и сами ваганы, назвали свое обживаемое место Ваганьково. Среди переселенцев севера оказался и далекий предок моего деда Ермолай, который был славным садоводом. Вот в Москве и определили его в государев сад, расположенный на правом берегу реки, поблизости от того места, где теперь находится большой каменный мост. В саду выращивался для царского стола отличный крыжовник, называемый москвитянами Берсенем, вследствие чего набережную в этом районе назвали Берсеневской. За усердную работу в саду Ермолаю дали прозвище Берсень, которое укоренилось за ним и стало настолько неотъемлемым, что сохранилось за всеми поколениями мужского пола, а в эпоху Петра I преобразовалось в фамилию Берсенев. Однако переселенцам с Ваги не суждено было долго жить на Ваганьковском холме, так как великие московские князья облюбовали это место для своего загородного двора, а всех проживающих переселили в другой, необжитой район современной Пресни, название сохранив на новом месте, также Ваганьково. А холм, где теперь дом Пашкова, стал называться Старое Ваганьково. В летописи впервые упоминается о Ваганькове в 1440 году. «Приде князь великий, Василий II, внук Дмитрия Донского, на Москву месяца ноября 17 дня и ста на дворе матери своей за городом, то есть вне Кремлевского городища, на Ваганькове, где тогда был загородный двор великой княгини Софьи Витовтовны, жены Василия I. О царском дворе на Ваганькове также упоминается в летописном известии о восстании москвитян после пожара 1547 года, когда молодой Иван IV спасался на этом дворе от разъяренной толпы, восставшей против боярских своеволий. Не всем переселенцам с севера по душе была городская подневольная служба на чужбине, но княжеское повеление нарушить они опасались, и все же нашлись смельчаки, как поведал мне дед Григорий Данилович Берсенев, четверо удальцов, молодцов, среди которых был его далекий предок Ермолай Берсень. Это было на исходе весны. Ваганы, воспользовавшись суматохой переселения на новое место, заранее приготовили котомки, уложив в них домотканные пасконные рубахи, а также порты, огниво, кремень, труд, топоры. И ранним утром, дополнив котомку снедью, бежали из Москвы в надежде пробраться на родную Вагу. Путь беглецам предстоял трудный. Больше месяца они добирались до родных мест, что близ городка Шенкурска. Шенкурск расположен на правом берегу Ваги. В летописи упоминается в 1315 году. В Москве есть улица, названная Шенкурской. Из опасения быть пойманными, они отправились вверх по Ваге и остановились в лесной таежной глухомане, отдаленной от поселений, в верховье речки Шеринги, в 100 верстах от городка. Шеринга — правый рукав реки Ваги. Первое время ютились в землянке, потом срубили избушку, сложили очаг из камней, которых на берегах Шеринги было великое множество. Жизнь у них была в первое время нелегкая, но безопасная и ни в чем не ограниченная. Подать они никому не платили, военную службу не несли. Место в тайге было тихое, спокойное, безлюдное. На десятки верст тянулись непроходимые леса, болота с нехоженными звериными тропами. Окаймленная вечно зелеными елями и соснами, протекала быстроводная речка с прозрачной холодной водой от стекающих в нее многочисленных родников. Неподалеку, в лесном окружении, покоилось огромное, круглое, безымянное озеро, словно в зеркале отражающее в летний солнечный день вершины деревьев да клочок голубого неба. Для охоты в лесу хватало дичи и зверья, в изобилии произрастали ягоды и грибы, в речке водилась всякая рыба. Вокруг суровое спокойствие и нетронутая человеком первозданная северная природа, одним словом, сузем. Не зря в древние времена облюбовала эти земли чуть белоглазая, вернее, чуть заволоцкая. Из летописи известно, что вся огромная территория к востоку от северной Двины и Ваги в древности называлась Заволочьем, от слова «волок», принадлежала Новгороду и была заселена племенами чуди, относящимися к угро-финской языковой группе. О следах поселения этого племени говорят древние могильники на возвышенном берегу Шеринги и таинственные чудские ямы, расположенные близ жилища ваганов. Одна из них, воронкообразная, поражает своими размерами. Глубина более 50 метров, а окружность около четверти километра. С запада на восток, пересекая яму, пролегает широкая, загадочная, прямая, как линейка, полоса, очищенная от деревьев так, словно они тут на ней не существовали. Протяженность ее невозможно окинуть взором. Предание гласит, что на дне чудских ям, покинутых чудью, зарыты бесценные клады. Да и летописи свидетельствуют, что названия многих рек, протекающих в Заволочье, оканчивающихся на слог «га», а деревень и сел на слог «ма», у графинского происхождения. Реки Шеринга, Шеньга, Копшеньга, Торженьга, Яхреньга, Соденьга, Паденьга, Найменьга, Селеньга, Покшеньга и так далее. Деревни Судрома, Чулома, Родома, Юрома и другие. Как-то двое из ваганов, пробираясь через лесную чищобу вверх по речке, отыскивая места, где хорошо клюют хайруза, местное название хариуса из-под отряда семейства лососевых рыб, удалились за версту от своего жилища и обнаружили на берегу небольшую лачугу. Открытие обрадовало и одновременно напугало их тем, что поблизости может оказаться поселение. Подкравшись к хижине, они притаились в зарослях малинника. Явная тишина говорила об отсутствии в избушке людей. Выждав несколько минут, ваганы направились к лачуге и, подойдя ближе, увидели тропу, ведущую вглубь леса. Теперь у них не было сомнений в том, что дорожка ведет к населенному пункту. Распахнув настежь дверь и убедившись в отсутствии людей, Ваганы вошли в избушку. Тусклое оконце со вставленным в него бычьим пузырем еле пропускало свет. Осмотревшись, Ваганы увидели слева примыкающую к стене небольшую печурку, а позади ее широкую деревянную лежанку. У окна стояли стол и скамейка, изготовленные из толстых, вытесанных топором досок. В правом углу у двери лежали дрова и береста для растопки, а над ними на треугольной полке огниво, кремень, труд и берестяной черпак для воды. Стало ясно, что избушка предназначена для охотников, в которой они останавливаются обсушиться, обогреться, а чаще всего переночевать, когда уходят далеко от дома. Для них это лачуга второй дом, в котором предусмотрительно сохраняется все необходимое, без чего нельзя разжечь печурку и что-то сварить поесть. Наличие избушки подтверждало, что где-то вдалеке должно быть селение, о котором Ваганам необходимо разведать и в случае опасности переселиться подальше от выбранного ими места. Вернувшись к своим сотоварищам, они рассказали им об открытии и тут же приняли решение исследовать обнаруженную лесную тропу. Ранним утром следующего дня Ваганы вчетвером отправились на разведку. Не доходя до охотничьей избушки, они издали увидели двух полураздетых босых мужиков, умывающихся в речке. Посовещавшись, Ваганы направились к ним. Увидев приближение незнакомцев, мужики насторожились и с неприязнью смотрели на широкоплечих молодцов. Обменявшись взаимными приветствиями, Ваганы объявили мужикам, что они пришли к ним с добрыми намерениями, как крещенные их крещенным людям. После такого вступления завязался разговор, из которого выяснилось, что мужики живут в 60 верстах на реке Устье и именуют себя устьянами. Устья — правый приток реки Ваги. Неизвестно, кто из ваганов или устьян первыми поведал о причинах скрытого проживания в этой северной тайге. Но, как выяснилось, селение устьян образовалось тоже из пришлых людей, сбежавших из Новгорода. Когда установилось доверие между ваганами и устьянами, последние проявили желание оказывать новоявленным поселенцам помощь во всем, что им потребуется для основательного устройства на необжитом месте. Мало-помалу, со временем, ваганы разделились на три хозяйства, выбрали себе подходящие участки для заселения и с помощью устьян построили дома в разных, отдаленных один от другого местах, образовав три хутора. Вскоре все четверо поженились на устьянках, получили в приданое домашних животных, закрепив таким образом общение с устьянами родственными связями. Вокруг своих усадеб расчистили лесные заросли, сжигая деревья на месте свалки и образуя участки для пашни. С годами продолжалось пополнение рода ваганов. Семьи разрастались, сыновья после женитьбы делились с родителями, строились новые дома. Через столетие население хуторов значительно увеличилось, и из них образовались деревни и получили свои названия. Деревню, основателем которой был Ермолай, назвали Хорошова. Вторая деревня, разместившаяся за ручьем на пригорке, получила название Заручье. А третья, расположенная близ озера, стала называться Озерской. Позднее появилась четвертая деревня Глубокого, в 5 верстах от первых трех, близ небольшого ручья с названием Глубокий. Жители в каждой деревне сохраняли родственные связи. Поселение назвали Суземом. В начале 18 столетия о поселении стало известно в Шенкурске. И тогда оно получило статус, и преобразование Архангельской губернии было приписано к Шенкурскому уезду. Сузем стал именоваться Глубоковской волостью по названию самой большой деревни. К началу 20 века население волости перевалило за 300, и назрела необходимость в создании стационарной школы, оборудованной инвентарем и оснащенной всеми необходимыми школьными принадлежностями. В 1909 году взамен небольшой избы, в которой размещалась школа, глубоковцы в течение весны и лета построили неподалеку от деревни Хорошова, близ церкви, светлое большое здание с квартирой для учителя. Столы и скамейки заменили партами. Старенький дьячок, исполнявший обязанности учителя, к тому времени скончался, и тогда первым учителем в новой школе стал мой отец Феодосий Иванов, экстерном окончивший учительскую семинарию и изъявивший желание получить назначение в Глубоковку. За годы учительствования отца все дети школьного возраста получали трехлетнее начальное образование, а некоторые из ребят продолжали учебу в Шенкурске и Архангельске. Отдавая все силы своему любимому делу, не считаясь ни со временем, ни с своим подорванным здоровьем в детстве и отрочестве, он продолжал и в летние каникулы индивидуальные занятия с отстающими учениками. Напряженная работа в школе, которую посещали более 30 учеников, а по воскресным дням занятия со взрослыми, дали о себе знать, и осенью 1917 года отца не стало. Похороны отца сопровождала огромная процессия благодарных глубоковцев, почтивших память своего учителя за его доброе отношение к детям и ко всему населению волости. В родной школе довелось учиться и мне, но у другого учителя. Добрая память о ней сохранилась у меня на всю жизнь. Школа была для меня родным домом, в ней я родился, в ней провел детство и в ней учился. И теперь, через много лет, я с благоговейной любовью вспоминаю свою школу и счастливое, хотя и короткое время детства, так рано остался без отца. Его любовь ко мне перенес дедушка, которого я взаимно любил и ласково называл Деко. С тех пор прошло более 60 лет. Я по-прежнему помню с душевной, насыщенной таинственностью рассказы деда о древней Москве, о далеких временах, связанных с историей нашего рода. Но особенно глубоко запало в мою душу вещи и напутствие деда перед моим отъездом в Архангельск для продолжения образования. Было раннее утро конца июля 1927 года. Мне предстояло более 100 километров пешего пути до ближайшей пароходной пристани на реке Ваги. Надев за плечи котомку со съестным, приготовленным мамой в дорогу, парой холщового белья и другими вещами домашнего обихода, необходимыми в длительной дороге и на первое время на чужбине, я с приподнятым настроением вышел из дома. Горячее солнце только что поднялось из-за леса, предвещая жаркий день. Оглядывая наш небольшой домик с маленьким балконом, близлежащие поля и рощи, я предчувствовал, что прощаюсь с ними навсегда. У крыльца стояли мама и дедушка. Дед, подойдя ко мне, внимательно посмотрел проникновенным взглядом и, словно кудесник, резко изрек: «Дорогой мой внук Аполос, родился ты под счастливой новогодней звездой, и видится мне, удача будет сопутствовать тебе в учении, в службе и во всей твоей долгой жизни. И суждено тебе быть в нашей древней столице, матушке Москве, побывать на Берсеневке, на Ваганьковском пригорке, а также увидеть златоглавый храм Христа Спасителя. Вспомни тогда обо мне». До слез тронутый таким напутствием, я обещал деду не только вспоминать его и писать письма, но не забывать, помня доброту и отеческую заботу, в которой я особенно нуждался после ранней смерти отца. Затем дедушка благословил меня, передал все свои сбережения, 30 рублей, пожелал мне доброго пути, здоровья и счастья в жизни. А когда прощалась со мною мама, я, мельком взглянув на деда, заметил в его голубоватых старческих глазах навернувшиеся слезинки. Это было грустное и, как оказалось, последнее прощание. В скорости мой дедушка скончался. По прошествии 4 лет, после моего отъезда из отчего дома, летом 1931 года, я прибыл в Москву. Поселившись в общежитии института, первое время до начала экзаменов, не спеша ходил по улицам, запоминая названия их и останавливаясь в примечательных зданиях древних церквей, тогда их еще не коснулось рука варваров. Вскоре одна из центральных улиц привела меня к Ваганьковскому пригорку. Я увидел исторический холм и вспомнил предания о нем, рассказанные дедом. Миновав мост, и, выйдя на Берсеневскую набережную, я увидел стоявший на высоком подиуме по ту сторону реки, сверкавший на солнце всеми куполами, величавый, златоглавый храм Христа Спасителя. Пройдя немного по Берсеневке, беспрерывно поглядывая в сторону храма и одновременно вспоминая о далеком предке Ермолая Берсени и предсказаниях деда, остановился у старинных палат Аверки и Кириллова. Затем, осмотрев терем, поспешил на другую сторону Москвы-реки. Огромный храм, величавый и гордо возвышавшийся над рекой, поразил меня своим великолепием, строгостью архитектуры и талантливо исполненными горельефами, обрамлявшими со всех сторон беломраморные стены святыни. Вещие пророчества деда Берсенева сбылось. Мне, потомку Ваганов, словно по вечному зову, через 5 столетий после того, как мой прапрапрадед Ермолай Берсень покинул Москву, новым кругом родовой судьбы выпало на долю прибыть к Ваганьковскому холму и на Берсеневку, да еще и приоткрыть завесу над тайнами храма Христа Спасителя и древнего Чертольского подземелья. Москва, 1968-1994 годы.